Сомнительные переплаты. Мой клиент приобрел права на покупку здания на пересечении 5-й авеню и Восточной 57-й улицы. Это произошло 20 лет назад, когда японские инвесторы принялись скупать недвижимость в Нью-Йорке. Угловое здание представляло собой двухэтажный банк и много лет спустя стало собственностью Warner Brothers. Когда приобретается здание, сначала составляется договор, который представляет собой соглашение о покупке собственности за указанную цену. Примерно через 3 месяца после именного поиска, который предпринимается для того, чтобы гарантировать покупателю чистый правовой титул, происходит непосредственное заключение сделки. В срок, указанный в договоре, покупатель выплачивает 10% стоимости приобретаемого. Эта сумма считается подтверждением сделки и остается у продавца, если покупатель раздумает приобретать недвижимость. Когда мой клиент подписал контракт, он не заплатил ни цента по депозиту, не говоря уже об обязательных 10%. Он был достаточно богат, поэтому заключил соглашение, по которому выделял 10%, сделав в банке перевод на так называемый счет условного депонирования. Японские инвесторы принялись стучаться в дверь моего клиента, едва узнав, что имущество выставлено на продажу. Они предложили выкупить у него это место и получить право приобрести здание по цене, о которой он уже договорился. Мой клиент хотел стать собственником этого здания и поэтому не был заинтересован в продаже контракта. Но японцы предложили ему почти 10 миллионов долларов сверх суммы, которую он должен был выплатить в качестве аванса, если он перепродаст им контракт. Он согласился на эту сделку, потеряв здание, но получив при этом прибыль в 10 миллионов долларов, не затратив ни цента. Адвокат по недвижимому имуществу моего клиента спросил японцев, почему они так охотно заключили столь дорогостоящую сделку. Те объяснили, что заплатили такую крупную сумму в расчете приобрести здание, считающееся достопримечательностью. Кроме того, они же хорошо поняли, как заключаются сделки о продаже недвижимости в Нью-Йорке. Однако, когда бум вокруг нью-йоркской недвижимости затих в 1990-х годах, они были вынуждены распродать дорого доставшуюся им недвижимость, включая и здание Рокфеллерского центра с большими для себя потерями. Идея стать домовладельцами в Манхэттене была очень привлекательной, но осуществление ее не окупило затрат. Словом, урок таков. Японцы уж очень жаждали заполучить Манхэттен, вот и заплатили за это непомерную цену. Синдром Синатры. В 1953 году Фрэнк Синатра убедил голливудского кинорежиссера Фреда Циннемана взять его на роль Маджо в фильме, сценарий которого был основан на романе «Отныне и навеки». Синатра очень хотел заполучить эту роль и согласился на небольшой гонорар, делая ставку на то, что эта работа резко повысит уровень его затухающей популярности. Все так и произошло. Он получил Оскара в номинации «Лучший актер второго плана», и с этого момента его звездное положение укрепилось. Он вернул себе утраченный было статус. Думаю, мое словосочетание «синдром Синатры» можно применить ко всем людям, готовым рискнуть своим доходом ради повышения своего статуса. К примеру, телеведущий, звезда в своем городке, может согласиться работать за меньшие деньги в мегаполисе. Человека привлекает возможность получить статус хотя и маленькой рыбки, но зато в большом аквариуме. Однако на каждый успех, подобный успеху Фрэнка Синатры, жизнь отвечает сотни фиаско, когда люди несут колоссальные убытки, и столь желанный статус оказывается мыльным пузырем. Тактика спортивных агентов. Агенты профессиональных спортсменов используют очень выгодную для них тактику. Они одновременно ведут переговоры о продаже 3-4 спортсменов для одной команды. При этом самых низкооплачиваемых игроков они используют как жертвенных ягнят, зная, что команда заплатит огромные суммы за звезд. Я знаком с этой тактикой благодаря своей дружбе с покойным Биллом Гудштейном, который когда-то сдавал мне площади под мой офис. Он был большим любителем спорта, особенно бейсбола, и цель его жизни состояла в том, чтобы стать агентом какого-нибудь знаменитого игрока. Однажды, когда он возвращался домой поздно ночью, его машина поравнялась с другой, также остановившейся на красный свет. В том автомобиле сидел звезда бейсбола Реджи Джексон из команды Нью-Йорк Янкис. Пока их машины стояли рядом, между ними завязался короткий разговор, а затем они решили посидеть в кафе, где долго говорили о спорте и спортивных агентах. Эта счастливая встреча положила начало карьере Гудштейна как спортивного агента. Он подружился с одним из бейсболистов в команде Янкис, гражданином Доминиканской Республики, который познакомил его с другими испаноязычными игроками. Гудштейн и попытался стать их спортивным агентом. Как-то раз одна газета процитировала Джорджа Стейнбреннера, который сказал, что в частной парковке стадиона Yankee Stadium сидит в засаде какой-то спортивный агент. Это был Гудштейн, и друзья шутливо прозвали его «парень в засаде». Гудштейн представлял нескольких знаменитых бейсболистов, включая Вилли Рэндолфа и Дэйва Ригетти, который подал неберущийся мяч в своей первой игре в составе Янкис. Ему также удавалось вербовать других, менее ценных игроков, которые, как он объяснял, давали ему дополнительные возможности для маневра при заключении сделок. На переговорах Гудштейн представлял сразу известных и неизвестных игроков лиги. Он мог добавить или убрать менее значимых игроков из состава, на который заключалась сделка. Менее талантливые игроки служили разменными пешками в шахматной игре на сверхдорогих суперзвезд. Однажды Гудштейн, проверяя почту, достал из почтового ящика книгу, к которой была приложена записка от бывшего президента Ричарда Никсона, горячего поклонника бейсбола. Никсон хотел послать Дэйву Ригетти за его суперподачу поздравительное письмо, а также книгу с автографом, но не знал адреса Дэйва, поэтому он и отправил их на адрес Гудштейна. В своем письме Никсон перечислил другие виденные им замечательные подачи в исполнении Ригетти. Эта тактика выставлять сразу игроков разного калибра используется всеми агентами, заключающими контракты на покупку-продажу звезд спорта, шоу-бизнеса, телевидения. Большие театральные агентства довели эту стратегию до совершенства. Единое агентство, у которого на учете состоят самые разные талантливые специалисты, иногда полностью формирует творческую команду для создания фильма, где сценаристы, режиссеры, актеры уравновешивают друг друга. Никакого раздела дома. При разделе семейного имущества жена часто, а некоторые адвокаты вам скажут, что так бывает почти всегда, настаивает, чтобы общее жилье отошло к ней по условиям разрешения спора. Жены будут приводить нерациональные, но душещипательные аргументы, противопоставляя их финансовой логике, согласно которой более выгодно продать недвижимость. Женщины часто заявляют, что снимать дом или квартиру будет стоить дороже, чем содержать общее жилье. Такая аргументация больше соответствует мистическому, чем реальному миру. Жены совсем не берут во внимание то, что если 500 тысяч долларов вложено в жилье, значит снижается ваш доход от использования этих денег в понятиях нормированных процентных ставок. Это может составлять немалую сумму. Такой аргумент жены вообще отказываются слышать. Вместо этого они говорят: «Мне нужен дом, чтобы моим детям было куда прийти после школы, хотя эти дети, возможно, уже на пансионе в каком-нибудь учебном заведении, или им вообще стукнуло 45 лет». Другой аргумент таков. Жилье – это хорошее вложение денег, так как стоимость жилья в будущем непременно возрастет. Это может быть правдой лишь в том случае, если недвижимость постоянно дорожает, но ведь может она и упасть в цене, спросите у тех японцев. Вместе с тем, этот аргумент не совсем корректен, потому что даже если стоимость дома возрастет, жена все равно будет жить в этом доме и не продаст его, чтобы получить прибыль. Мы все подчиняемся закону Ньютона. Неподвижное тело склонно оставаться в неподвижности, а движущееся в движении. Если женщина прожила в доме много лет, для нее будет тяжело его покинуть. Но если женщина постоянно переезжала, тогда переезд ее не пугает, и она согласится продать дом. Я потратил уйму времени, рассчитывая с моими клиентами-женщинами стоимость жилья, и все безрезультатно. Как бы ни были точны мои выкладки, жены совершенно не видят финансовой выгоды от продажи жилья, стоимость которого затем делится поровну между мужем и женой. Поэтому я часто предлагаю женщинам поискать дом или квартиру в том же районе, чтобы они сами убедились, что можно не выезжать из этого района, но жить не в столь большом и дорогом жилище, а деньги, оставшиеся от продажи их жилья, положить в банк. Чтобы удержать дом или квартиру, разведенные женщины могут выкидывать всякие фокусы, пытаясь помешать продаже имущества. Они будут отменять назначенные встречи с риэлторами или могут так и не показать дом потенциальным покупателям. Если же риэлтор приедет лично к ним в дом, дверь может оказаться запертой. Чтобы отбить охоту у возможных покупателей, жены часто приводят дом в непрезентабельный, а то и неряшливый вид. В моей практике был даже случай, когда жена как бы проговорилась будущему покупателю: «Наверное, на этот дом наложено проклятие, в этой спальне в ужасных мучениях умерли 2 человека». Чтобы не дать женам применять такую тактику, я особо оговариваю в контракте пункты, касающиеся продажи имущества после заключения соглашения о разводе. Мы фиксируем стоимость жилья, время передачи имущества, а также момент, когда будут вывезены личные вещи и мебель. Никакой спорный вопрос не оставляется на потом. Очень часто бывшей жене приходится переживать тяжелые экономические последствия своего решения не продавать жилье. Женщина заканчивает бракоразводный процесс со словами: «Просто дайте мне пожить полгода в этом доме, и я его потом продам». Затем это переходит в «Просто дайте мне пожить годик в этом доме, и я его продам». Проходит еще какое-то время, и в этой формуле год меняется на 2, 4 и так далее. Но, тратя средства на содержание дома, она похожа на человека, стоящего перед игровым автоматом и кидающего в него деньги со словами: «Сейчас последний раз потрачу $10, но за этими $10 следует еще 10 и еще и еще». Итак, финансовые соображения предписывают как можно быстрее освобождаться от жилья после развода. Но жены, которые хотят обезопасить себя, слишком дорого платят за это.